Глава 19. Ближе к вечеру мой мозг атрофировался настолько, что сознание разделилось. Одна его часть бесстрастно наблюдала за фарсом под названием «Боже, какое счастье, мы сегодня не сдохнем». Вторая же улыбалась, кивала и говорила красивые вежливые слова, не задумываясь о том, с кем разговаривает. Мне было уже все равно. В какой-то неуловимый момент присутствующие на торжестве начали расходиться, прощаться, убеждать меня в том, что в самое ближайшее время ждут меня с ответным визитом в гости, на выставку, на презентацию, на что-то еще. И вдруг зал опустел окончательно. Остекленевшим взглядом, обведя огромное помещение, я задумчиво наклонила голову. «Ваше Величество!» Тронув за плечо, Кир попытался привлечь мое внимание, но Мейден его опередил и, встав передо мной, протянул руку. «Я помогу!» «Пуся, как же ты мне сегодня надоел!» Не зная, что советник увидел в моих глазах, может, раздражение, может, усталость, а может, пустоту, которая помогла мне пережить этот сумасшедший день, но выражение его лица стало таким сочувствующим, что меня аж передёрнуло. Ненавижу, когда меня жалеют. Спасибо, Мейден. Не собираясь давать ему свою руку, я встала, и ноги тут же заколола многочисленными, невероятно болезненными иголочками, так что Кир едва успел подхватить меня за талию и не позволил упасть. «Я буду рада вашей помощи. Покажите мне мои покои. Я устала». Наверняка он хотел услышать не только это. Наверняка он уже тихо ненавидел маршала, который занял его место. «Следуйте за мной». Не показав виду, что его задели мои слова, демон услужливо поклонился, развернулся и отправился прочь из зала. Но не через центральные двери, а через боковые. Я шла на одном упрямстве. Я шла только потому, что не желала показывать редким встречным, как их королева устала и хочет на ручки. Прислуга, стража, какие-то незнакомые демоны. Все они замирали и склоняли головы при моем приближении. Мои покои находились на третьем этаже и занимали почти все южное крыло. Не задержавшись в проходных комнатах, Мейден лишь мельком обозначал их предназначение. Общая гостиная, малая чайная, музыкальная комната, кабинет, малая гостиная, будуар, спальня, гардеробная, ванная. «Ваши служанки». Мы прошли в спальню, которая своими размерами была едва ли меньше школьного спортзала. И советник указал мне рукой на двух молодых девушек и одну женщину постарше, которые приветствовали меня к Никсонам. «Спасибо, Мейден. Скажите, как рано здесь принято вставать? Что запланировано на завтра?» «В ближайшую неделю будет составлен график первоочередных мероприятий. Но каждое из них я буду согласовывать с вами лично. Сегодня у вас был очень насыщенный день, и...» Скупо улыбнувшись, он пошел на уступку. «Считайте, что завтра у вас выходной. Отдыхайте. Исследуйте дворец, набирайте сил. Если я вам понадоблюсь, дайте знать через служанок». «Спасибо. Обязательно». Не став задерживаться, советник поклонился и ушел, но напоследок пристально посмотрел на Кира, видимо, предлагая откланяться и ему. «Вот уж нет». Проконтролировав, чтобы навязчивый советник наконец ушел, я хмуро глянула на замерших служанок, и они отмерли и торопливо представились. «Кристина, Мария, Саманта». «Очень приятно, все свободны». «Но...» Недоуменно переглянувшись, девушки растерянно посмотрели на меня. «Вам необходимо раздеться, принять ванну и поужинать». «Обязательно. Ужин принести, оставить в малой гостиной. И чтобы до завтрашнего обеда я вас не видела. Все ясно». Невероятно понятливо покивав, служанки поторопились покинуть комнату, в которой нервно полыхала их новая королева, и мы с Киром остались одни. «Наконец-то!» «Кир, а где Снежка?» «Где-то здесь. Я передал ее служанкам, они обещали позаботиться. Спросишь завтра утром». «Не хуже меня, а может, даже лучше чувствуя, что мне сейчас необходимо». Кирилл довел меня до кровати, бережно усадил и крепко-крепко обнял. «Ну все, все, расслабься. День завершен. Помочь тебе раздеться». «Да, если тебе не сложно. Кажется, даже дышать тяжело. Так меня это вымотало». «Может, тогда обернешься? Крылья не мешают?» Нет, если обернусь, это заберет последние силы. Тогда немного погоди. Аккуратно, но уверенно вынимая из моих волос шпильки и заколки и пальцами разбирая прятки, Кирилл распустил мои волосы и перешел к платью. Но на нем немного застопорился. Не пойму, где застежка? Ее здесь нет. С трудом припоминая, как меня одевала мама, я интуитивно встала, придерживаемая Киром за талию, провела пальцами по бокам и закончила тем, что чуть сжала ткань на бедрах. Платье вспыхнуло мерцающим облачком и пропало. Ну и хорошо. Господи, как же полегчало. Только сейчас я поняла, что платье было очень тяжелым и давило. Тугой корсет, богатая вышивка золотыми нитями и драгоценными камнями. Все. Больше никогда. Идем, ягодка, смоем с тебя усталость дня. Не став дожидаться, пока я смогу сделать хоть шаг, Кир подхватил меня на руки и отправился в ванную, которая своими размерами мало уступала спальне. В ней обнаружился огромный бассейн в окружении многочисленных цветущих растений, вместительная джакузи, куда поместилось бы не меньше 5 человек, резная ванная, выточенная из какого-то камня, и душевая кабина. «Что выбираешь?» «Давай джакузи». Наверное, я слишком устала и просто не могла позволить ему отпустить себя хотя бы на миг, поэтому тихо добавила, с надеждой взглянув в его глаза. «Вместе». Вместо ответа он едва уловимо, но так пленительно улыбнулся, что у меня перехватило дыхание. И почему я раньше не замечала, какие у него красивые губы? В джакузи я переместилась как-то неуловимо. Вот только что еще была в его руках, и вот я уже без туфель, без белья и в воде. Ему понадобилось едва ли 20 секунд, чтобы избавиться от своей одежды и скользнуть рядом, а затем и вовсе перетянуть меня к себе на колени и снова крепко обнять. Вот оно, счастье. Тепло, нежно, невероятно комфортно и с пузырьками. Какие-то глупые мысли. Мне они нравятся. Они очень уютные, совсем не глупые. Погладив меня по плечу, Кир шепнул: «Убирай крылья, и мне нравится вода. Не переживай, удержу». «Ну, смотри». Зажмурившись, потому что иначе не получалось сосредоточиться, я попыталась вспомнить, каково это — быть человеком. Удалось, но далеко не сразу. Огню нравилось быть снаружи, крылья не желали прятаться в тесную человеческую оболочку, рога начали противно зудеть, а хвостик так и вовсе вцепился в ногу Кира. «Нет, ну это уж слишком. Я что, уже не хозяйка своего тела?» Рыкнув и сосредоточившись, я смогла в приказном порядке заставить тело подчиниться своей хозяйке, но это отняло последние силы. Я стала человеком, но человеком безвольным и амебообразным. «Зай, только удержи, а то утону». «Без проблем». Поудобнее перехватив меня за подмышки, демон полностью положил меня на себя, разместив свой подбородок на моем плече. «Думаю, спрашивать о том, помыть мне тебя или нет, бессмысленно». «Делай, что хочешь, а я пока растворюсь в пузырьках и в тебе». «Что хочешь? Ай, как неосмотрительно, ягодка! Хочет он многое, но не сейчас, не так». Самые кончики пальцев, едва касаясь, скользили по бархатной девичьей коже, забирая усталость и неуверенность. Губы почти неуловимо целовали симпатичное розовое ушко, отчего мочку чуть покалывало иголочками, и ягодка улыбалась во сне. Мягко, нежно, умиротворенно. Его ежевичный наркотик, на который он подсел окончательно и бесповоротно. Интересно, как быстро они попытаются его скомпрометировать в ее глазах. И хватит ли им смелости пойти против него открыто? Усмехнувшись не самым радостным мыслям, Кирилл прикрыл глаза, полыхнувшие силой. Еще ни у кого не получалось отнять у пожирателей то, что они решали оставить себе. Никогда. Было так хорошо. Было очень хорошо. Мягко, тепло, уютно. Не чувствовалось ни грамма усталости, лишь томная лень. «Доброе утро!» «И тебе. Ты где?» Не открывая глаз, я беспечно потянулась, отчетливо понимая, что голос раздался откуда-то издалека. Я не чувствовала ни капли стеснения, потому что не видела в этом смысла. Кир так быстро и неуловимо, но так надежно приучил меня к своему присутствию, что я бы, наверное, намного больше испугалась или растерялась, если бы не услышала его утреннее приветствие сразу после пробуждения. «Уже рядом». Кровать чуть прогнулась под его весом, и я на ощупь нашла его руку. «Будешь вставать?» «Не-а. Лень». Я прекрасно понимала, что вру самой себе и, конечно же, встану и займусь всем, чем необходимо. Но могла я хотя бы помечтать? Мечтать очень полезно. Его пальцы едва уловимо погладили мои и пропали. Однако их почти сразу заменили губы, которые неожиданно поцеловали мою лопатку, потому что я лежала на животе. Ойкнув, поскольку этого я точно не ожидала, больше ничего сделать не смогла. Просто не захотела. Он целовал так нежно, так страстно. И чуть повыше, и... да... Выгнув шею, чтобы он без проблем продолжал то, что хотел сам, и без сомнения хотела я, не удержалась от стона. Это было так здорово. Я бы и рад никогда не останавливаться. Смысл слов, прозвучавших мне прямо на ухо, сначала не дошел до моего разума. Но когда поцелуи прекратились, я возмущенно повернула голову и, наконец, открыла глаза, чтобы поинтересоваться. «Почему это?» «Потому что тогда это будет неправильно». «О, что значит неправильно? А как правильно? Зайчонок, ты вообще о чем?» Перевернувшись на спину, я не знала, какими словами выразить свое возмущение, поэтому негодовала молча. «Кир, что за эгоизм? Возбудимы не дадим? Так вроде из нас двоих я девушка, а не ты». «Верно, поэтому именно я и слежу за твоей нравственностью». «А зачем тогда целовать начал?» «Не удержался. У тебя на лопатке такая красивая татуировка». «Ой, у меня этих татуировок?» «Да-да, и большинство из них не для широкой публики». «Ох, ну простите. Я когда в 10 лет подтверждала свою первую ступень, то не планировала, что в 23 стану королевой». Возмутившись до глубины души, я недовольно рыкнула. «Кстати». «Да». «Почему ты мне не сказал, что почти виконт?» «Потому что не был в этом уверен. Я никогда и ничего не утверждаю, пока не уверен сам». Он чуть поморщился и отстранился, а затем сел, хотя до этого почти лежал на мне. «Ясно. Так. Ничего не знаю, но виконтом ты не будешь. Как минимум графом. С тебя красивое обоснование, с меня подпись и волшебный пинок исполнителям. Ну и гнев в случае отказа выполнить мою королевскую волю». Стараясь не обижаться на его действия, которые, в общем-то, были правильными, но казались неуместными здесь и сейчас, я тщательно раздумывала о чем угодно, лишь бы не о своих чувствах и обидах. «Так, не в курсе, как позвать служанок и попросить завтрак? Есть хочу ужас». «Очень просто, они неподалеку, в одной из соседних комнат. Достаточно нажать звонок, который на тумбочке, и они услышат и подойдут». Не торопясь уходить, да и вообще одеваться он был в одних плавках, и я не могла его не рассматривать, Кир почему-то грустно усмехнулся. «Ягодка, ты не представляешь». И замолчал. «Что?» «Ты ошибаешься». «В чем?» Недоуменно нахмурившись на его странные намеки, я требовательно переспросила. «Кирилл, в чем дело? В чем я ошибаюсь?» «Официальный брак между нами не будет возможен даже в том случае, если я стану графом». Наверное, я должна была смутиться, что он прочел это в моих мыслях, но вместо этого возмутилась. «Это еще почему?» «Потому что предки против. Если брак не одобрят предки, он будет считаться недействительным». «Ах, значит, против». Я сразу поняла, о чем он говорит, и недовольно поджала губы. Вот, значит, о чем они разговаривали, пока я плавала в континентальных потоках. Тогда я уловила лишь пару слов о несостоявшемся титуловании, а после уплыла далеко-далеко. «И ты так спокоен? Почему ты так спокоен? Или тебе все равно?» Я завелась с полоборота. «Кир!» «Нет, ягодка, мне не все равно. Мне далеко не все равно. А ты успокойся». Посуровев взглядом, он снова наклонился и, глядя четко в мои хмурые глаза, уверенно продолжил. «Сейчас у меня нет права на ошибку. Поверь, против не только предки, против абсолютно все, кроме тебя. Если я оступлюсь, если они увидят хотя бы один шанс избавить себя от моего общества, они это сделают. Я не собираюсь давать им этот шанс. Сначала мы с тобой упрочим свои позиции, чтобы они поняли, что ты не марионетка. Найдем и уничтожим предателей короны, и только после этого займемся личной жизнью. Поверь, я не меньше тебя желаю заняться ею прямо сейчас». Неожиданно крепко поцеловав и тем самым окончательно меня дезориентировав, Кир отстранился и с улыбкой пробормотал. «А может, даже и больше. Но!» «Я ненавижу твои «но!»» «Увы, обычно они бывают всегда». Сейчас он улыбался так мягко и говорил так ласково, что мне стало обиднее еще больше. «Я не для того становилась королевой и спасала этот чертов континент, чтобы мне запрещали целовать того, кого я...» «А вслух скажешь?» «Нет, не скажу». «Разве можно этого стесняться?» Шепот стал искушающим, и во мне моментально всколыхнулись не самые приличные желания. «А ты? Почему только я? Почему не ты?» «Я?» Изобразив непонимание, но не слишком правдиво, демон прикрыл глаза, в глубине которых зажглись странные огоньки. «Хм, что ж, раз ты настаиваешь...» «Ваше Величество?» Вздрогнув всем телом, когда от дверей сначала раздался звонкий голос служанки, а затем испуганное ойканье, я глубоко вздохнула. «Что за проходной двор?» «Вот это я и имел в виду». Прошептав тихо, но крайне недовольно, Кир сел, но стесняться нам уже было некого. Служанка убежала. «Ну и чего она хотела?» «Время к обеду. Наверное, хотела уточнить, будешь ли ты вставать, одеваться и трапезничать. Здесь так положено. Ни шагу без контроля слуг, лакеев и советников». «Так, ничего не знаю. Убиваем всех виновных, отрекаюсь и уезжаем отсюда в родной город». «Для начала было бы неплохо одеться». Иронично качнув головой, Кир встал и направился в сторону ванной. «А ну, стоять!» «О-о-о!» Наверное, мой мысленный вопль был чересчур громким, потому что демон замер, а затем удивленно обернулся. «Говори! Говори сейчас же!» «Ваше Величество изволит гневаться?» Я не поняла, что снова промелькнуло в его глазах, но его губы изогнулись в добродушной улыбке. «Не могу противиться вашему приказу, леди. Итак?» И замолчал. «Нет, ты издеваешься?» «Люблю. Да-да, люблю. Ты это хотела услышать, моя королева?» «Я? Да. Но я, кажется, не расслышала. А можно повторить? Ну, это для глухоньких, для еще не проснувшихся, а?» Но он уже развернулся и, смеясь, скрылся в ванной, даже не потрудившись прикрыть за собой дверь. Так что я прекрасно расслышала и звук льющейся воды, и то, как он запел популярную песню. Хм, ни разу не слышала, как он поет. Однако. Но он неправильно сказал. Я хочу по-другому. Прищурившись, я откинула одеяло в сторону, решительно встала и направилась в ванную. Зашла, плотно прикрыла за собой дверь. Ну все. Если какой-нибудь смертник сюда зайдет, я ему не завидую. Ты была бы идеальной преступницей, если бы не думала так громко. Он стоял ко мне спиной, но стоило мне протянуть к нему руки, как резко обернулся, и я даже пискнуть не успела, как оказалась рядом полностью обезвреженная. «Я специально, чтобы тебе стыдно было!» Высокомерно фыркнув, я умудрилась сделать это так неудачно, что в рот попала вода из душа, и пришлось отплевываться. «Так, тебе стыдно?» «Очень. Смешно ему. Тихо-тихо, не заводись. Иди лучше ко мне». Кир отпустил мои руки, вместо этого расположив свои ладони на моих бедрах, и несколько раз провел пальцами вверх-вниз. «Ты что задумала, ягодка?» «И как ты только можешь такое думать?» «Мои мысли. Хочу и думаю. И вообще!» Это могло быть мое упрямство, это могла быть моя порывистость, но жалеть и отступать я не собиралась. Сам виноват. «Не поверишь, никогда раньше ни в чем не был виноват». Он еще успел ответить, а я уже встала на цыпочки и тянулась вверх, параллельно давя ему на плечи и заставляя чуть наклониться. И даже вода, льющаяся на нас, не отвлекала меня от главного, от его губ и рук. Я дотянулась, а затем мир замер, отдалился от нас далеко-далеко. Мягкие, ласковые и одновременно твердые и уверенные губы, горячие вездесущие руки. От его ласк, которые очень быстро стали настойчивыми и распаляющими, закружилась голова и запела душа. Я так хотела этого, Господи! Как же я этого хотела! И плевать на... Кир резко замер и глухо чертыхнулся. «Что?» Отстранился, прислушался. Поднял палец к губам и посуровил взглядом. «Только не говори, что у нас гости!» Он скривил губы и едва уловимо кивнул. «Нет, это совсем за рамки. Сейчас как выйду, как разнесу все к чертям!» Ипостась сменилась сама, почти без моего участия. Огонь полыхал так яростно, что вода, попадая на мою кожу, начинала шипеть и превращаться в пар. «Да как они смеют? Это моя жизнь! Моя личная жизнь!» Очнулась я от того, что Кир очень больно укусил меня за ухо. «Эй!» Возмущенно рыкнув, я стукнула по его груди кулачком, но в глазах Кира было столько укоризны, что я остыла почти сразу. Даже слегка устыдилась. «Да, ты прав, зайчонок, прости. Ясная голова и трезвый ум, помню. Но не могу». Закрыв глаза, я уткнулась лбом в его плечо и, сосредоточившись, убрала свою гневающуюся огненную ипостась. «Не время. Ты прав, сначала дело. Но если эти козлы рискнут заявить о том, что мне нужен муж, и предъявят одобренного кандидата, если им будешь не ты, он умрет». На эту мою незаконопослушную мысль Кир иронично хмыкнул, затем крепко поцеловал. Но поцелуй затягивать не стал. Вместо этого отстранился, быстро вымыл меня, вручил зубную щетку, и пока я завершала утренние процедуры, тоже не стоял на месте. Вытирался и одевался. Для меня в ванной тоже нашлась одежда, которую мне вручил уже полностью одетый в костюм Кир после того, как я насухо вытерлась. Нижнее белье, длинный шелковый халат, валы в золотых тонах и тапочки. Мои, кстати, с помпончиками. Ну, хоть что-то хорошее. Так, а теперь идем покараем первого смертника.